стилистики особенности публицистического текста определяются через структурный блок «адресант», «интенция», «текст», «адресат», «декодирование», «воздействие». Порождение текста диктуется авторской интенцией, коммуникативным намерением. Таким образом, именно интенциональные черты текста становятся текстообразующими. При этом надо различать интенциональный анализ, проводимый медиастилистом, и интент-анализ, проводимый психолого-лингвистом. Первый ориентирован на текст в его информационно-воздействующей функции, а второй – на идеологические аспекты речевого сознания автора в его интенциях воздействия на аудиторию. Итак, данное терминологическое словообразовательное «гнездо» антропоцентрично. Семантика этих терминов включает семы и телелогемы, цели ориентированности и функциональности. В современной лингвистике слова «интенция», «интенциональный» и «интенциональность» могут применяться для обозначения как коммуникантов, это их первичное значение, так и средств и продуктов коммуникации, это значение вторичное, метонимичное. При этом у них есть синонимы: коммуникативное намерение для создания коммуниканта и функция для средств и продуктов коммуникации. Тогда интенциональный, интенциональность, как свойство, приписанное феноменам персонам, можно трактовать как целеустремленный и заинтересованный в общении и его результатах, в том числе вследствие нужды в информации через запрос о ней. А те же определения применительно к предметным феноменам можно интерпретировать как предназначенность для речевого функционирования. Тогда этот понятийный комплекс обнаруживает свою диалогическую природу. Интенциональный анализ конкретного текстового массива надо проводить с учетом всех дискурсивных и профессионально-речевых реалий. Этот способ анализа бахтинский активно используется в отечественной науке и получил теоретическое обоснование для журналистики в фундаментальной работе. Стоит последовательно различать два взаимосвязанных понятия – первичное интропсихическое, интенцию как намерение коммуникантов выполнить речевую интеракцию, и вторичное, речевое текстовое, коррелятивную и локутивную силу, функцию высказывания текста как один из аспектов его комплексной семантики. Интенция как психологический феномен устроена иерархично. Аналогично устроено содержание текста. Смотри концепцию иерархии предикатов, то есть тем, подтем, микротем текста Н. И. Жинкина. Применительно к медиатексту она развивалась. Аналогично коммуникативная функция текста наряду с интенцией отдельного высказывания ведутся исследования интенций целого текста, интенциональный анализ текста, подчеркивается в частности текстообразующая функция интенции и возможность классификации текстов по преобладающей интенции, по определенности, неопределенности, выраженности, сокрытости интенции в тексте и так далее. Главная такая функция в масштабе текста в лингвостилистике традиционно называется целеустановкой. Смысл заголовка моей статьи в том, чтобы указать не иерархичность тем, которые освещает путеводитель, и функции, которые он выполняет, а также на возможность его рассмотрения в координатах туристического и издательского бизнеса. Поставленная цель заставляет задуматься над рядом интенциональных вопросов. Кому нужен путеводитель и для чего он нужен? Чьи потребности он реализует и каким образом? Людям в их ипостаси отпускников, которые хотят узнать побольше о местах, которые они выбирают и куда они едут, чтобы действовать там с умом. Значит, главная интенция познавательная, направлена на тему локус. Они конкретизируются в нескольких частных темах и задачах. Стандартный информационный пакет связан с традициями, инновациями туристического отдыха. В путеводителе это типичные разделы, главный среди которых, видимо, экскурсионные, перечисление маршрутов. Обязательны исторические сведения, рассказ о современной культуре, информация для туриста насчет документов, связи, страховок, ЧП. Потребительское поведение предполагает выбор, а он, в свою очередь, оценку. Запрос читателей на оценочную информацию воплощается в таких разделах, как рейтинг достопримечательностей. Задача размещения в городе основывается на международной шкале звездности отелей. Рассказ о национальной кухне сопровождается похвалой блюдам. А таксологическая интенция неотрывно директивная. Читатели получают рекомендации, в каком отеле лучше поселиться, в какой ресторан надо сходить и где выгоднее шопинг. Контактоустанавливающие нужды обеспечиваются мини-разговорником.